военной игры. Они проникают в западный мир посредством инвестиций. Кроме того, они вынуждают нефтедобывающие страны к увеличению экономического потенциала, сокращая таким образом объем помощи, предоставляемой нам развитыми странами. Удар они нанесут, как только будут готовы воплотить свои планы в жизнь и не ранее. «У вас есть чрезвычайная информация по этому вопросу?» – спросил Эшнев. «Нет. Сведения получены мною лично в процессе исследований. На Синае поговаривают, что седаины оказывают давление на умеренных. Они выбирают представителей из числа самих арабов, чтобы осуществить кооперацию с богатыми нефтепроизводителями». «А точнее», – старик покачал головой, – «именно поэтому я и настаивал на встрече». Он посмотрел на американцев. «Может быть, наши деловые партнеры имеют какие-нибудь сведения по поводу такого давления?» Харрис взглянул на своих компаньонов. «К большому сожалению, нам известно очень мало». Выражение лица Бен Эзри не менялось. «Вы из Госдепартамента?» Харрис кивнул. «Ну что ж, тогда понятно». Он посмотрел на представителя ЦРУ. «А вы?» Смит явно чувствовал себя неловко. «Нам известны их экономические проекты». «Да, но у нас не было возможности связать все сведения воедино. Экономическое влияние, похоже, сосредоточено в руках одного человека, личного представителя принца Фияда Байдра Альфея. Но он считается совершенно независимым и известен как консерватор и защитник добропорядочных отношений с Израилем. Не потому, что вы ему чрезвычайно нравитесь, а потому, что он уверен, что это поможет решению экономической политики в пользу всего Ближнего Востока. Но сказать, что мы в этом полностью уверены, нельзя. Нам пока не предоставилась возможность проникнуть глубоко в его организацию. «Неужели?» – удивился Эшнев. Американец только покачал головой. Эшнев не сдержал победной улыбки. «Тогда, вероятно, мы можем оказаться полезными. У нас там есть свой человек». За столом на мгновение воцарилась тишина. Первым нарушил ее Бен Эзра. «А именно?» – Эшнев говорил спокойно. «Похоже, в настоящий момент Альфей больше всего заинтересован в постановке картины, основанной на истории жизни пророка Мухаммеда, которая будет называться «Посланник». Также известно, что он отказался от предложения Аль-Ихва осуществить для них некоторые крупные закупки». Бен Эзра перебил. «Аль-Ясир принимал в этом участие?» Настала очередь удивляться Эшневу. «Откуда вам это известно?» «Ниоткуда», — не слишком вежливо буркнул старик. «Ясир недавно прибыл в лагерь для новобранцев в Ливане, принадлежащий Аль-Ихва, с добровольцем, представляющим невероятную ценность, дочерью самого богатого человека в арабском мире. У того, про кого говорили вы, есть дочь?» «Даже две», — сообщил Эшнев. «Одна замужем и живет в Бейруте, неподалеку от матери, первой жены Альфея. Младшая учится в школе в Швейцарии». «Вы в этом уверены?» — спросил Бен Эзра. «Других сведений пока не поступало, но это очень легко проверить». «Еще дети у него есть?» «Да, двое сыновей от нынешней жены, американки, старшему 10 лет, и он объявлен наследником престола. Значит, если девочка в их руках, они смогут подобрать ключ к Альфею? Вполне возможно». «Посмотрим, что мне удастся выяснить на Синае», — произнес Бен Эзра. «А вы используйте свои источники». «Так и сделаем», — согласился Эшнев. «По рукам», — добавил Смит. «И все же остается нерешенным один важный вопрос», — продолжал Эшнев. «Когда, по-вашему, они могут нанести удар?» Бен Эзра посмотрел на него в упор.